Глава вторая. Смутный объект желания. Кого и почему мы выбираем? Вы приходите на свидание, назначенное через сайт знакомств, с сердцем, полным надежд. Собеседник или собеседница хорошо выглядит, интересно рассказывает, внимательно слушает и смеется над вашими шутками. По идее, вы должны быть в восторге. Но вместо этого подсчитываете в уме, сколько чаевых надо будет оставить официанту, и старайтесь хотя бы кивать головой в нужные моменты, потому что вам фантастически, чудовищно скучно. Если сексуальный интерес не включился, рациональными аргументами его не взять. Но уж если заработал, держись все живое. В одном из исследований ученые обнаружили, что люди в состоянии возбуждения готовы совершать то, чего не стали бы делать на трезвую голову. Обманывать, пренебрегать чувствами партнера или даже собственной безопасностью. Словом, сексуальное желание буквально превращает нас в других людей на какое-то время. Но как же получается так, что мы хотим одних и не хотим других? Почему, например, одним нравятся блондины, а другим – брюнеты? Героя Вуди Аллена в фильме «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» вскружила голову овечка, и мы боимся думать, бывало ли такое в мировой истории и как часто. Обычно, отвечая на вопрос, как же происходит этот загадочный выбор, люди пожимают плечами и говорят «химия», подразумевая, что помимо сознательных представлений об идеальном партнере или партнерше, здесь должна быть биологическая составляющая. Конечно, культурные аспекты играют роль. И все же сознательные и такие переменчивые представления о красоте – это далеко не единственный компонент желания. Гендерные различия. Разумеется, сегодня уже никто не думает, что любая женщина, оценивая привлекательность мужчины, размышляет о том, насколько здоровым получится их потомство. При этом ученые-эволюционисты предполагают, что какие-то намеки на плодовитость и хорошие гены партнера мы воспринимаем неосознанно. Если принять за аксиому, что именно так, бессознательно, мы выбираем идеального родителя для своих детей, становится очевидным, что критерии привлекательности для мужчин и женщин в таком случае значительно различаются. Цена производства потомства для большинства самок в природе намного выше. В случае Homo sapiens это как минимум 9 месяцев вынашивания плода. Для мужчин в то же самое время минимальное вложение – это одна экуляция. Получается, что потенциальное количество детей у женщин куда меньше, чем у мужчин, а это значит, что ей стоит быть более избирательной. Еще одно различие, отчасти вытекающее из первого, заключается в том, что преимущество краткосрочных отношений для женщин ниже возможных издержек, в то время как для мужчин все ровно наоборот. Однако мужчина, вступающий в долгосрочные моногамные отношения, должен быть не менее привередлив, чем женщина. Ведь в таких отношениях репродуктивный потенциал партнеров примерно уравнивается, то есть вероятность оставить потомство. Разумеется, все это не то, о чем люди сознательно думают, собираясь на свидание. Согласно эволюционной теории, лучшим вариантом для женщины может быть партнер, готовый к длительным отношениям, с хорошим генетическим материалом и репродуктивным потенциалом, желанием и способностью производить и выращивать потомство. Многочисленные исследования подтверждают, что для женщин социально-экономический статус потенциального партнера куда более значим, чем для мужчин. Конечно, одной успешности недостаточно. Важна готовность вкладывать свои ресурсы в будущее детей. В общем, если выкинуть из разбора возраст и физическую привлекательность, по всем остальным критериям женщины куда более требовательны. Это вполне оправдано. По данным исследований, в разных странах среди детей социально успешных мужчин смертность была ниже, а показатели физического и психологического здоровья – выше. При этом важны и условия жизни женщины. Если стоимость жизни не очень высока, а сама женщина зарабатывает неплохо, ее будет меньше волновать социально-экономический статус партнера. А что насчет мужчин? Исследования эволюционистов говорят о том, что их разборчивость заметно зависит от того, сколько собственных ресурсов они планируют вложить в воспитание потомства. Для них выбор между непродолжительными и продолжительными отношениями стоит куда более остро, чем для женщин. При этом, что бы ни говорилось на страницах глянцевых журналов, множество мужчин ищут именно долговременных отношений. Для таких отношений, помимо внешности, мужчинам важны в женщинах личные качества, например, дружелюбие и чувство юмора. Внешность. Почти в каждом любовном романе главные герои хороши собой. В самом деле, в выборе привлекательного партнера есть биологический смысл. Красота в некоторой степени связана со здоровьем, но помимо этого у красивого родителя с большей вероятностью будут красивые дети, которые смогут также преуспеть в поиске подходящего партнера. Те критерии, по которым женщины в большинстве своем определяют красоту мужчин, как правило, связаны со здоровьем сильнее всего. Согласно исследованиям, женщины предпочитают мужчин ростом выше среднего, пропорционально и атлетично сложенных, но не слишком накачанных. Черты лица, которые женщины находят привлекательными, большие глаза, широкая улыбка, крупный подбородок, выдающиеся скулы. Все эти черты, по словам ученых, так или иначе свидетельствуют либо о физическом здоровье, либо об эволюционно-перспективном наборе генов. Например, выдающиеся скулы и мужественный подбородок связаны с уровнем мужских гормонов, андрогенов, и соотношением андрогенов с эстрогенами, женскими половыми гормонами, в подростковом возрасте. Андрогены, в числе прочего, отвечают и за выработку сперматозоидов. А значит, женщины, выбирая мужчин, чей подбородок указывает на то, что с гормональным фоном у них все хорошо, поступают вполне эволюционно обоснованно. Мужчины оценивали внешность партнерши как куда более важное качество, чем женщины. И вряд ли эта новость хоть кого-нибудь удивит. Согласно целому ряду исследований, главное, что выделяют мужчины, это широкие бедра, черты лица, которые указывают на молодость и при этом сексуальную зрелость, симметрия лица и тела, и возраст. Телосложение тоже оказалось значимой характеристикой. Комбинация всех этих черт говорит о работе репродуктивной функции. К примеру, достаточно низкая в подростковом возрасте, она достигает пика к 25 годам и потом постепенно падает до нуля к 45. Матери-подростки имеют больше осложнений во время беременности, чем женщины после 20. После 30 риски вновь начинают расти, причем после 35 очень сильно. Неудивительно, что, исследуя предпочтения мужчин в 37 разных культурах, ученые обнаружили, после определенного возраста те начинают выбирать женщин моложе себя. Невесты оказываются в среднем на 3 года моложе женихов. Иду на запах. Одна из самых популярных теорий в области романтической химии сводится к тому, что партнеров мы выбираем таким образом, чтобы потенциальное потомство оказалось лучше защищено от всевозможных инфекций. У всех животных есть специфическая группа генов под названием главный комплекс гистосовместимости – ГКГС. Эти гены кодируют белки на клеточной мембране, которые отвечают за распознавание генетически чужеродных биоорганических веществ и включение иммунного ответа при обнаружении чужаков. Финны и жители Африки за свою жизнь чаще всего встречают совершенно разные бактерии и вирусы. Хотя, конечно, путешествуют и люди, и вместе с ними бактерии. Поэтому есть очень много вариантов ГКГС. У людей с разных концов Земли эти гены будут отличаться сильно, у матери и дочери минимально. Уже довольно давно, в 1970-е годы, ученые выяснили, что между набором генов в ГКГС и выбором партнера есть связь. Если конкретнее, главный комплекс гистосовместимости влияет на запах тела. Исследования на крысах и мышах показали, что и те, и другие предпочитают спариваться с животными, запах которых выдает главный комплекс гистосовместимости, максимально отличный от их собственного. Прыткие ящерицы, лосось и арктический голец это довольно сурового вида рыба из семейства лососевых, все они в ходе исследований также проявляли симпатию к особям с отличающимся ГКГС. Такой механизм очень полезен для выживания потомства. Предположим, ящерица-самец спаривается со своей родной сестрой, у которой схожий набор генов. В результате у их потомства оказывается два почти одинаковых набора. Спектр индивидуальных опасностей, который может различать главный комплекс гистосовместимости детенышей, довольно узок. Если же тот самый самец ящерицы предпочтет самку, чей ГКГС будет отличаться, их потомство будет защищено куда лучше. Оно получит два совершенно разных набора генов и сможет распознать и обезвредить куда больше бактерий и вирусов. Выгода очевидна. Логично было бы предположить, что у людей все обстоит примерно так же. Но, увы, у нас все не так линейно и устроено гораздо сложнее. Ученые, исследующие тот же механизм у людей, пошли обходным путем. Они давали женщинам нюхать пропитанные потом футболки мужчин, чтобы те описали, какой из запахов нравится им больше. Оказалось, что самым субъективно приятным для участниц эксперимента оказался как раз запах пота мужчин с максимально отличающимся главным комплексом гистосовместимости. Причем женщины часто говорили, что приятный запах напоминает им запах их нынешнего партнера. Но у участниц, принимавших оральные контрацептивы, с предпочтениями все было ровно наоборот. А еще одно небольшое исследование показало, что среди африканских пар выбор супруга или супруги не был обусловлен ГКГС, в то время как среди европейских зависимость вполне очевидна. Одним словом, надежным способом определить идеального партнера ГКГС точно не назовешь. Подводя итог, можно сказать, что главный комплекс гистосовместимости или какие-то отдельные гены этого комплекса скорее всего влияют на то, кто кажется нам сексуально привлекательным. Но, во-первых, этот фактор работает не для всех человеческих популяций, а дополнительные факторы, такие, например, как прием контрацептивов, могут изменять его работу. А во-вторых, даже тогда, когда женщине или мужчине до ужаса нравится запах потной футболки потенциального партнера, мы все еще не можем судить, насколько это повлияет на его или ее решение назначить свидание. При этом ажиотаж вокруг феромонов, любой секс-шоп предлагает духи, которые помогут стать сексуально привлекательнее, пока что можно считать преждевременным. Ученые даже не пришли к единому мнению о том, какие именно вещества считать человеческими феромонами. Кроме того, в экспериментах на эту тему очень сложно получить чистый результат, изолируя участников от дополнительных факторов. Например, пол, внешность и запах ассистентов могут влиять на восприятие участников.